Рау не понимал происходящего. Он никак не мог разобраться, что же такое происходит с Софией. И это крайне нервировало молодого Альфара. Выступление было назначено на завтра. Все вопросы решены. Ребра зажили, в чем немалую помощь оказали целебные укусы местных лекарей-арахнидов. Но интуиция настойчиво предупреждала эльфа, что все далеко не так просто, как ему кажется. Одной из причин успехов Эмрау и Лея, как полководца, было то, что он никогда не оставлял даваемых ему интуицией подсказок без внимания. Вот и сейчас он медленно шел к своей комнате, пытаясь сообразить, что так упорно пытается сообщить ему подсознание. Все вроде бы подготовлено. Бойцы, оружие, запасы питания. Проблемы с картами были, конечно, неприятны, однако искатели отряда Криона достаточно опытны и хорошо изучили близлежащие пустоши, так что вполне могли послужить проводниками. Маршрут определен тоже. Вначале через гигантскую, растянувшуюся почти на месяц пешего пути пустошь, носившую романтическое название «Равнина прежних», из-за находящегося на ней гигантского количества развалин древних городов и поселений, погибших с приходом хаоса, к предгорьям, где располагается форт Нест. Это было наиболее северное из всех поселений, входящих в союз пяти городов порядка. Затем через горы. Возможно, если повезет, с местными проводниками. После гор начинались уже полностью неизвестная территория, о которой не имелось никаких сведений. Собственно, до сих пор ни одной из посылаемых групп искателей так и не удалось преодолеть огромные горные гряды, закрывающие проход на север. Так что после них ориентироваться можно было только на магический компас Рау, указывающий направление на желанный трон. Впрочем, по мнению Альфара, расстояние было не так уж и велико. Собственно, он подозревал, что протянувшийся с востока на запад гигантский горный хребет, здесь и сейчас именуемый Гиблыми горами, был в его времени известен как Гномьи горы. Если это так, то дальнейший путь после пересечения хребта он себе вполне представлял, и никаких особых препятствий встретиться там было не должно. Тревогу вызывала оная, София. Девушка и раньше как-то странно реагировала на его присутствие, однако он старался не обращать на это внимания, признавая право сестры могучего демона не соответствовать обыденным стандартам поведения. Однако в последнее время, после инициации, странности эти резко возросли, не позволяя больше закрывать на них глаза. София буквально не отходила от него, стремясь помогать всем, чем только может, и проявляя невероятную заботу о его здоровье и удобствах. Собственно, ее поведение до невероятности напоминало действие какой-нибудь из юных дроусских матрон, определившихся со своим избранником и старательно добивающихся от него согласия войти в ее дом в качестве любимого мужа. Браки с близкородственной расой дроу у Альфар были не так уж и редки. Будь София дроуэссой, он бы ничуть не сомневался в значении ее действий и, пожалуй, не имел бы ничего против этого предложения. Однако она была человеком, а насколько ему было известно, ритуалы ухаживания людей и темных эльфов существенно различались. Да и фактов не то что брака, а хотя бы успешных любовных отношений между Альфарами и людьми он, сколько ни рылся в памяти, припомнить не мог. Насколько узнал, подобное считалось просто невозможным, чисто физиологически. Температура тела людей и снежных эльфов различалась почти на 10 градусов, так что долгие контакты не доставляли удовольствия ни той, ни другой стороне. Человеку прикосновения Альфар казались чересчур холодными. Для Альфар же люди были слишком горячи, в самом прямом смысле этих слов. Так что считать действия Софии каким-либо намеком на более близкие отношения было бы просто глупо. Но что еще они могли означать? Обижать, надо признаться, весьма симпатичную ему девушку, Рау не хотелось категорически. Однако опасность этого, если он непроизвольно отреагирует на ее загадочные действия, была весьма велика. Рау потер лоб, смиряясь с тем, что понять причины поведения Софии самостоятельно для него, по всей видимости, невозможно, и принял решение, как только выдастся подходящий момент, посоветоваться по этому поводу с Ольгой, а до того момента позволить Софии творить все, что ей вздумается. В конце концов, подобная забота вовсе не раздражала, скорее наоборот. Чтобы не вызвало подобную заботливость Софии, это было приятно, очень приятно. Признаться, в последнее время Рау все чаще и чаще ловил себя на мысли. Вот если бы она была из Альфар, или хотя бы дроу. Зная о несовместимости людей и снежных эльфов, он старательно гнал от себя подобные мысли. Но появлялась Фи, со строгим лицом, советующая ему немного отдохнуть, приносящая ему порцию еды, или просто неожиданно обнявшая плечи, снимая нудную боль в заживающих ребрах. И эти мысли возвращались.